Сестры милосердия. Через победы и падения ведет благое провидение, чтобы спасала вновь и вновь сердца любовь, одна любовь. Земные долы покидая, монахиня, любви сестра, столкнулась раз в преддверье рая с танцовщицей из опера. Летя родной юдоли мимо, они предстали пред стеной, одна видением Серафима, другая розою земной. Через победы и падения ведет благое провидение, чтобы спасала вновь и вновь сердца любовь, одна любовь. Монахиню к предвечной выси, ведя сквозь райские врата, апостол Петр сказал актрисе: «Входи ты, любви мечта». Она в ответ: «Я верю тоже, но я любила сердце власть. Мой духовник, прости мне, Боже, не понял, что такое страсть. Через победы и падения ведет благое провидение, чтобы спасала вновь и вновь сердца любовь, одна любовь». «Сестра моя, что за признание?» «Нет, я монахиней простой, людское горе и страдание поило только добротой. А я, увы, была прекрасной, и, чтоб казалась жизнь легка, поила чашей неги страстной и богача, и бедняка. Через победы и падения ведет благое провидение, чтобы спасала вновь и вновь сердца любовь, одна любовь. Молитвой я живила силы, чтоб умирающий сквозь бред мог видеть на краю могилы конец страданий, вечный свет. А я, увы, лишь сладострастие влагала в бедные мечты, но я учила верить в счастье, а счастье стоит чистоты. Через победы и падения ведет благое провидение, чтобы спасала вновь и вновь сердца любовь, одна любовь. Всю жизнь, — монахиня сказала, — молилась я, дабы рука имущих не оскудевала в даяниях для бедняка. А я, — ответила Наяда, — улыбкой, смехом, блеском глаз и грешной ласкою от яда спасала юношей не раз. Через победы и падения ведет благое провидение, чтобы спасала вновь и вновь сердца любовь. Одна любовь. «Входи, входи, чета святая!» — воскликнул Петр и отпер дверь. «Лишенные до ныне рая, его достойны вы теперь. Мы встретить здесь того готовы, кто осушил лишь каплю слез, носил ли он венок терновый или простой венок из роз. Через победы и падения ведет благое провидение, чтобы спасала вновь и вновь сердца любовь, одна любовь». Сестры милосердия. Отклик Беранже на отказ католического духовенства в 1815 году придать христианскому погребению артистку Рокур из-за ее предосудительной профессии.